— Вы не сможете это доказать, — твердо произнес заказчик. — Все, что вы говорите, может быть и правильно, но голословно. — А я и не собираюсь ничего доказывать, — равнодушно ответила она. — Я хочу, чтобы вы четко видели перспективу. Когда вокруг вашего имени поднимется волна, обязательно поинтересуются вашей деятельностью того периода и найдут то, что нашла я. Вам это мало чем грозит. Вы быстренько уволитесь, займетесь коммерцией. Сейчас все так делают. Что у вас сейчас за должность? Смех один. Будете зарабатывать раз в 5, а то и в 10 больше. Одним словом, вы почти не прогадаете. Но во всем этом есть одно неприятное для вас обстоятельство. Из тех, кто давал взятки за незаконное прекращение против них уголовных дел, есть двое, которые взлетели сегодня слишком высоко. Этих двух уголовных дел в архиве нет. Вы предусмотрительно позаботились о том, чтобы их уничтожили. Дела были якобы украдены, а сотрудница архива получила выговор. Но на эти дела в информационном центре были в свое время выставлены карточки, про которые вы забыли. А в карточках есть и фамилия следователя, и фамилия подследственного. Вы поздно спохватились. Когда, по вашему указанию, изымали карточки, с них уже были сделаны фотокопии. Так что, если вокруг вас поднимется скандал, то эти двое пострадают в первую очередь, и они вам этого не простят. «А если скандала не будет?» — спросил он пересохшими губами. Все, что она говорила, было правдой. Заказчик прекрасно это осознавал. А может так случиться, что ваша книга выйдет и ничего не произойдет? Так не случится. Это я вам гарантирую. У меня есть право научного руководства. Двое моих учеников уже успешно защитились. И сейчас у меня есть адъюнкты. Они добросовестно читают все, что я им рекомендую. А уж прочитать книгу своего научного руководителя сам Бог велел. Не один, так другой. Кто-нибудь обязательно заметит то, что вы так старательно пытаетесь скрыть. Вот такая, Владимир Николаевич, пьеса из научной жизни. Вы меня шантажируете? Нет. Она удивленно взмахнула ресницами и округлила глаза. — Нет, ни в коем случае. — Чего же вы хотите? Зачем все это? — Вы мне неприятны. Она сказала это просто, как будто отвечала на вопрос, который час. — Я вас ненавижу за то, что вы меня обманули. И я хочу вас уничтожить. Анастасия Павловна, я прошу меня понять. Погибла наша сотрудница, офицер, талантливый ученый. Вполне естественно, что я интересуюсь ходом следствия, тем более, что я лично знал Ирину Сергеевну. Настя внимательно слушала сидящего перед ней мужчину, начинающий полнеть, чуть лысоватый, лицо хорошее, породистое, — отметила она, — но с горбинкой, тяжелый подбородок, твердый рот. А под глазами синева. Пожалуй, Доценко погорячился. Этот Павлов вполне достойно держится, да и внешность приятная. Похоже, он понял, что с Мишей взял неверный тон и пришел исправлять впечатление. — К сожалению, мне пока нечего вам сказать, Александр Евгеньевич. Могу утверждать определенно, что Филатову убили не из ревности и не из-за денег. Но это, увы, пока все, что мы знаем точно. Конечно, могут открыться и новые обстоятельства. Тогда мы вернемся к этим версиям. Я боюсь показаться вам надоедливым, но... Вы позволите мне приходить к вам, узнавать, как идут дела? Вы ведь знаете, — он пристально посмотрел Насте в глаза, — я любил Ирину. Очень любил. Я был готов пойти на развод, но она и слышать не хотела. Говорила, что все равно негде будет жить. Александр Евгеньевич, дружелюбно улыбнулась Настя. Вы много лет знали Ирину Сергеевну. Расскажите мне про нее. Вы же понимаете, нам важна каждая мелочь, каждая деталь. Что вам рассказать? Вздохнул Павлов. Ирочка была... Да разве это расскажешь? Чудесная, очаровательная, нежная. Было видно, что он не на шутку разволновался. Руки задрожали, кадык дернулся над узлом галстука. Нет, не могу. Простите. Он поднялся, взглянул на часы, вымученно улыбнулся Насте. Давайте заключим с вами маленькую сделку, Анастасия Павловна. Вы мне разрешите приходить и спрашивать про ход расследования, а я за это буду рассказывать вам про Ирочку. Договорились? Хорошо. Приходите, буду с нетерпением ждать ваших рассказов.